Инга Максимовская. Залетные или две полоски – это Ж. Уважаемая госпожа, с прискорбием сообщаю вам, что наш банк не может выдать вам кредит. Причин несколько. Цель кредита операции по улучшению внешности не является достаточной для получения средств. Отсутствие кредитной истории. Недостаточный ежемесячный доход. Недостаточный трудовой стаж. Надеемся на ваше понимание и дальнейшее сотрудничество. С уважением, начальник кредитного отдела Ухов А.Г.